Глава 11. Ангел мира. В следующее воскресенье Герти сидела на скамеечке перед камином в комнате Эмилии. Она впилась глазами в лицо мисс Грэм и с благоговением слушала ее наставления и советы. Герти чувствовала, что Эмилия не похожа на других людей, что она гораздо лучше их и невольно подчинялась ее влиянию. И хотя Эмилия не видела задумчивого личика, обращенного к ней, но неподвижная поза ребенка и маленькая ручка, сжимавшая ее руку, говорили ей о том, что сказанные слова захватили внимание ребенка и принесут свои плоды. После той схватки со старшими Герти не ходила в школу. Все увещания Трумана ни к чему не привели. Герти ни за что не соглашалась идти в школу. Тогда за дело взялась Эмилия. Она ласково объясняла девочке, что хотя та и была обижена оскорблением, нанесенным ее приемному отцу, и не ходит в школу, чтобы не встречаться с обидчицами, между тем, зная, как хочется Труману, чтобы она ходила в школу, ей следовало исполнить его желание и тем самым доказать ему свою любовь. Она говорила так убедительно, что Герти, наконец, обещала пойти на другой день в школу. Мисс Грэм посоветовала, что держать себя с девочками, и обещала, что мистер Флит пойдет с ней извиниться перед учительницей за ее отсутствие, и что в этом отношении у нее не будет неприятностей. На следующее утро Труман действительно повел Герти в школу. Попросив доложить о себе учительнице, он рассказал ей все, как было, и просил ее присмотреть за девочкой. Мисс Браун была умной и сердечной женщиной. Она пристыдила девочек, которые своими нападками вывели Герти из себя, и взяла с них обещание больше ее не обижать. Вскоре Герти сошла с тихими, скромными девочками одного с ней возраста. Они вместе играли на переменах, и никаких столкновений больше не было. Герти всю зиму аккуратно посещала школу и делала большие успехи. Прошла зима, наступила весна, а с ней ясные солнечные дни. Окна и двери были раскрыты настежь, птички весело распевали. Герти стала такой веселой и так радостно бегала по дому, что дядя Труман говорил: «Девочка летает, как птичка». Добрый старик любил Герти как родную дочь. В хорошую погоду они усаживались рядом на скамью, и Герти читала ему вслух. Старый фонарщик внимательно слушал бесчисленные рассказы о маленьких девочках, которые никогда не лгали, или о мальчиках, которые никогда не шалили, или еще чаще о детях, которые смогли преодолеть свой характер. Опершись локтями о колени, Тру слушал эти детские рассказы, смеясь вместе с Герти, вместе с ней сочувствуя горестям маленьких героинь и радуясь торжеству правды, послушания и терпения. Зная, какое сильное впечатление производит на детей чтение, Эмилия старалась выбирать книги для Герти. Жизнь последней была теперь настолько спокойной и счастливой, насколько тревожной и безрадостной она была в прежние времена. Полгода тому назад она была одна на свете, без покровителей, без друзей. Теперь у нее было много друзей, и она знала, что значит любовь, забота, ласка. Она была счастлива всю неделю, но суббота и воскресенье были для нее, как и для миссис Селиван, особенными днями, настоящими праздниками, потому что в субботу приходил Вилли. Они вместе готовили уроки, гуляли, смеялись и играли. Никто лучше него не умел рассказывать, играть с ней, развлекать ее. Уже с понедельника Герти начинала считать, сколько дней осталось до субботы. Если в течение недели что-нибудь не ладилось, например, останавливались старые часы с кукушкой, что-то трудное встречалось в уроке, или кто-нибудь обижал или огорчал ее, Вилли умел все уладить. и Герти также нетерпеливо ждала мальчика, как и его мать. После обеденное время по воскресеньям Герти проводила в комнате Эмилии, слушая ее кроткий голос и незаметно для себя заражаясь ее добротой. Мисс Грэм не читала ей нравоучений. Герти и не подозревала, что она ходит туда учиться. Между тем, слепая девушка мало-помалу зажгла свет в душе ребенка. И через много лет, когда доброта свела себе прочное гнездо в ее сердце, Герти, глядя в прошлое, чувствовала, что в эти воскресные дни, сидя у ног Эмилии, она получала первые искры этого бессмертного пламени, который уже никогда не погаснет. Весной Герти узнала, что мистер Грэм с дочерью собираются провести лето за городом в 6 милях от Бостона. Мистер Грэм всю зиму был занят своими делами, но едва наступало лето, его тянуло к природе. Все дела откладывались и заменялись работой в саду, уходом за растениями. Эмилия обещала как-нибудь в хорошую погоду прислать за Герти. Девочка была в восторге от этого предложения, а когда побывала на даче, то целых 3 месяца не переставала вспоминать об этой поездке. Дни стали длиннее, и Вилли часто мог отлучаться из аптеки домой на час-другой. Это было вознаграждением за отсутствие Эмилии. Тем более, что Вилли всегда умел развлечь и утешить Герти.